Краем глаза Бестужев успел заметить, что оба мужичка уже вскарабкались на паровоз, а потом тот, что проник в теплушку, дернул его за шиворот так, что ротмистр улетел внутрь, ухитрился все же не упасть, остался на ногах и поднял руки, как и остальные четверо. «Туда иди», — показал ему пистолетом налетчик. Бестужев послушно отодвинулся в угол к остальным четырем. Стражники уже побросали карабины. Слышно было, как справа, со стороны вагонов, кто-то возится, гремя сцепкой. Налетчик, стоя на широко расставленных ногах, приказал: «Кобуры снимайте, шкуры охранные, кидайте в угол, тогда еще поживете». Судя по движениям и по голосу, он был довольно молод. Лицо закрывал матерчатый капюшон с прорезями, как у палача или неуловимого бандита Фантомаса из французской фильмы, виденной Бестужевым в Австро-Венгрии. Бестужев снял пояс с кобурой и кинул в указанный угол. Так же поступили и Пантелей с Семой. «А теперь стойте тихо, драконы!» — распорядился нападавший, прочно привалившись к дощатой стене теплушки, «а то живо на небеса отправлю». Он никоим образом не производил впечатления истеричного или неопытного, говорил скупо, оружием не размахивал, держал его вполне уверенно. «Битый», — оценил Бестужев. В теплушку запрыгнул второй, чье лицо скрывал такой же капюшон. Послышался резкий свист, и поезд фыркнул, дернулся. Правда, по той легкости, с какой он пошел с места, стало ясно, что из всего состава только их теплушка и осталась. То-то второй со сцепкой возился. Судя по всему, нападавшие на сей раз применили тактику, давно и успешно освоенную бандитами в североамериканских Соединенных Штатах. Под дулом пистолета машинист отгонит поезд на несколько верст к заранее выбранному месту, где уже ждут сообщники с лошадьми. Чтобы увести все кожаные сумы, достаточно парочки сильных незамаренных коней, после чего вся шайка благополучно растворится в таежной необозримости, предварительно испортив что-то в паровозе или заперев всех в теплушке. Пока не освободятся и доберутся до ближайшего телеграфа, до Анинска, небольшой отряд верховых окончательно растворится в спасительной безвестности. Обнаружить их будет невозможно. В округе несколько больших сел, где можно спрятать добычу. Их лиц никто не видел, опознать невозможно. План нападавших был предельно ясен. Они не собираются никого убивать, иначе не прятали бы лиц. Поезд набирал скорость. Оба замаскированных субъекта то и дело косились за загородку, на раздувшиеся кожаные сумы. Золото притягивало их, как магнитом. «Закурить можно?» — спросил Бестужев обычным голосом. «Я те закурю, шкура охранная. Стой смирно!» Ишь, инженером прикинулся. «Зря вы так», — сказал Бестужев. «Мы люди подневольные, что приказано, то исполняем». Он пытался их разговорить, сбить немного внимания, заставить ослабить бдительность. «Стой уж, подневольный!» — фыркнул налетчик. Второй так и не проронил ни словечка. «А, впрочем, где пулеметы? Здесь?» Он кивнул на зеленые ящики. «Здесь», — угрюмо сказал Бестужев, притворяясь удивленным и раздосадованным. «Откуда вы знаете?» «Сорока на хвосте принесла, открой ящик». «Не имею права», — сказал Бестужев, — «оружие казенное». «Пулю меж глаз захотел». «Да кто ж себе такую неприятность добровольно захочет», — пожал плечами Бестужев. «Сумасшедший разве что, а я вроде бы здоров». «Болтаешь много». «Это я от нервов», — признался Бестужев с обезоруживающей простотой. «Ящики открывай, — говорю. — Сейчас, — сказал Бестужев, Только вы нас свяжите потом, парочку синяков, что ли, поставьте, чтоб было видно, казенное оружие мы защищали со всем усердием и смирились лишь перед превосходящими силами».